Глава 61. «Ты сумасшедший!» — медленно сказал лидер Белой Скалы, быстро переводя взгляд то на меня, то на безжизненное тело маленькой девочки. «Верно!» — прошипел я, до самых краев наполняясь гневом. «Как будто я мог позволить этой погоне находиться в ее теле хоть на мгновение дольше. Даже ценой ее жизни...» Хозяин этого замка поднялся со своего кресла и, схватив край своего рабочего стола, одним рывком отбросил его в сторону. «Мой напарник никогда не оспорит моего решения», — ответил я и со вспышкой кольца достал из хранилища два своих оружия. Две косы, которые мне хотелось пустить в ход так сильно, как никогда раньше. «Что ж, даже так я найду способ заставить тебя подчиниться». Сделав шаг от своего кресла, кожа этого человека побелела, как мел, а по щекам побежали трещины, как по вековому камню. «Покажи мне, чего ты стоишь», — сказал он. «Пусть я и слабейший из всех лидеров, но фракция Белой Скалы носит такое название, потому что Белая Скала — это я». Все тело хозяина замка обернулось белым камнем. И только неглубокие трещины, похожие на морщины, выдавали в нем каменного монстра, а не бледного, хорошо сохранившегося зомби. Боевая активация. Недолго думая, я рванул вперед, ведомый яростью. Опустив руку вниз, я перехватил рукоять, со всей силы рубанул снизу вверх, и этот удар пришелся прямо по груди каменного ублюдка, который, казалось, даже не стремился сопротивляться. Острие косы легко прошло сквозь броню, но вместо брызг крови выбило вверх столб искр. Увидев его кровожадную ухмылку, я резко пригнулся, избежав удара, но ощущение опасности тут же сообщило об опасности снизу. Пинок ногой пришелся прямо в грудь, заставивший все ребра загудеть. Удар был такой силы, что меня подбросило в воздух, и я пролетел точно метров 5, ударившись о стену этого кабинета и свалившись на пол. Во рту сразу появился металлический привкус, и даже дышать стало очень трудно. «Неплохо», — сказал тот, смотря на широкую трещину, что появилась на его груди. «Ты даже сильнее, чем я думал». Стиснув зубы, я поднялся на ноги, а лидер Белой Скалы резко поднял руки к потолку. Обнаружение магии и ощущение опасности мгновенно взвыли. Выпрыгнув вверх и перевернувшись в воздухе, я увидел, как из-под каменного пола мгновенно взвелись каменные, белые, как и слоновьи кости, шипы. Весь пол этого каменного кабинета мгновенно перестал существовать. Находясь в воздухе в перевернутом состоянии, я свел рукояти своих кос, объединив их в одну. Создал под ногами воздушную ступень и выстрелил с собой в каменного ублюдка, выставив вперед острие моего оружия, что располагалось на рукояти. Обрушившись вниз всем своим весом, я ударил хозяина замка плечом, а острие копья угодило в его руку чуть ниже плеча. Свалившись на осколки уничтоженного пола и снова подняв воздух столб пыли, я увидел, как по его руке расползается сеть трещин. Взревев изо всех сил и приложив больше усилий, я снова ощутил опасность, и сокрушительный удар пришел справа, попав по голове. В глазах все помутнело, даже ощущение, где низ, а где верх, пропало. Ударившись спиной об один из торчащих из уничтоженного пола шип, я сполз на пол и вырвал кровью, едва находя силы поднять взгляд от накатившего головокружения. Лидер Белой Скалы поднялся на ноги. По всей его правой руке виднелась паутина из глубоких трещин, и сыпавшаяся из них каменная крошка показывала, что ему досталось прилично. Даже на груди прибавились трещины, но он совсем не выглядел раненым. Закусив губу до крови и придя в чувство, я обнаружил себя рядом с телом Фран. «Прости», — сказал я, подавшись вперед и положив руку на ее ладонь, сняв с пальца пространственное кольцо. «Я одолжу ненадолго». Хозяин замка бросился ко мне, а я выхватил из нового кольца ручной гранатомет. Взрыв грохнул всего в метре от меня, и нас обоих снова разметало в разные стороны. Снова полет и болезненный удар. «Тварь!» Вой хозяина замка наконец показал мне, что не зря напрягаюсь. Правая рука, что и так была вся в трещинах, перестала существовать. Вместо привычных людям крови и костей из его плеча торчал каменный обрубок, который буквально на глазах рассыпался на части. Поднявшись на колено, он бросил на меня взгляд полной ненависти. Так как мое основное оружие затерялось в пылу битвы, пришлось достать сменное. Выхватив из кольца две косы, я снова рванул на поднявшегося каменного ублюдка. Его рука вытянулась вперед, желая меня схватить. Провернув тело, я отбросил ее в сторону своим оружием в левой руке, вскинул правую и резким движением опустил вниз, целясь по его шее, в одну из заметных трещин. Видя мой удар, ублюдок запрокинул голову назад и открыл рот, а затем, как чертов зомби, со всего маху схватил зубами острие, приближающееся к его шее косы. Раздался скрежет, и стальное лезвие разлетелось в хлам. Даже зубы, как из гранита. Всей душой я ощутил желание отступить, но слишком поздно. Удар коленом снова пришелся по торсу, и, подлетев в воздух, левая рука хозяина замка сомкнулась на моей голове, ухватившись за волосы. Ощущение опасности просто трубило в набат. Один удар коленом из такого положения, и я покойник. Активировав кольцо Фран, я выхватил оттуда ее винтовку и воткнул ствол этого оружия в трещину на груди этого ублюдка, нажав на спусковой крючок. Грохнул выстрел, и я упал на спину, лишившись клочка волос, а лидер Белой Скалы отступил на один шаг. «Снова меня выручаешь, напарник!» «Сдохни!» — заорал я, вновь подняв винтовку и спустив курок. Снова грохнул выстрел, и вновь лидер Белой Скалы отошел на шаг, а из его тела вылетели искры и каменная крошка. «Сдохни! Сдохни! Сдохни! Сдохни! Сдохни!» Серия выстрелов продолжалась, и каждый раз звук попадания раздавался в моих ушах прекрасной музыкой. Даже когда кончились патроны, я продолжал жать на курок, как обезумевший. Снова выплюнув кровь, я смог собрать в кучу последние силы. Стоя на одном колене, лидер Белой Скалы практически рассыпался на части. Все его тело было покрыто такими рубцами, как будто его пропустили через блендер, а во множестве мест и вовсе не хватало солидных кусков. Будь он из плоти, не смог бы даже двигаться. Оперевшись на рукоять косы, вместо острия которой остался лишь осколок, я снова встал на ноги и сделал шаг, направляясь к нему. Взгляд этого ублюдка был потерянный и почти затухший. Он снова попытался схватить меня, вытянув руку. Отступив в бок, я вновь занес над головой свою косу и рубанул вниз со всей силы. И, попав в локоть вытянутой руки, отколол ее от тела, разбросав в округе еще немного каменной крошки с его тела. «Так легко не умираешь, да?» — прошипел я. Схватив за шею эту почти переставшую сопротивляться тварь, я швырнул его в сторону, и вышло так, что он ударился спиной о то самое кресло, на котором гордо восседал, встречая меня в этом зале. «Ты не можешь меня убить», — сказал он, развалившись на своем кресле, как король. «И почему же?» — спросил я сквозь зубы, подходя к креслу. «Я последний остался», — проговорил он едва слышно. Его осыпающееся лицо изрядно подпортило способность к общению. «Убив меня, все получат сообщение, что фракция пала. Все узнают, кто ты». Остановившись прямо перед ним, я стиснул в руке рукоять обломанной косы так сильно, что аж задрожала рука. «Хе-хе-хе!» Его смеющийся голос вновь пробудил в душе неутолимый гнев. «Ты так много сделал, чтобы остаться незамеченным. Убьешь меня, все узнают, кто ты. Все узнают, кто виновен во всем. Ты смог победить меня, но всех тебе не победить. Вся твоя работа будет впустую». Каждое его слово сопровождалось насмешкой. Каждая сделанная пауза была пропитана презрением. «Ясно», — протянул я. «Значит, если я отправлю его в ад, то системное сообщение оповестит весь мир о существовании сокрытого мира. Лидеры фракции не идиоты. Они поймут, кто именно стоит за всем хаосом в Срединном мире. По всей логике, я не должен его убивать». Как жаль, что я сумасшедший. Вновь сжав рукоять обломанного копья, я разогнул руку и вогнал осколок острия прямо в его смеющуюся пасть. Лидер белой скалы дрогнул, а я снова провернул тело и ударил ногой по этой рукояти, вогнав ее еще глубже. И, покрытая трещинами, голова этого ублюдка лопнула и развалилась на части, как переспелый арбуз. Фракция «Белая скала», мир Вайтрум, уничтожена фракцией «Сокрытый мир», мир Земля. Фракция «Сокрытый мир», мир Земля, получает мировой кристалл мира Вайтрум. Мир Вайтрум прекращает цикл своего существования. Время на подготовку – 23 часа 59 минут.